Чи Хечхо, Корея. Чи Хечхо – псевдоним автора нескольких книг, монографии о кореизированном стиле китайского языка, который называется ханмун, сборника рассказов, название которого нельзя точно перевести ни на один европейский язык, книги стихов, написанных в подражании древней поэзии кайо и так далее. Под названием, повторяющим имя знаменитой группы поэтов XII века, «Семеро мудрых из страны к востоку от моря», Чи Хечхо выпустил еще один сборник стихов, а затем и историю корейской литературы, начиная с направления Пхэсоль, XIII век, до периода стихотворных форм Сиджо и Каса на корейском языке, XV век. Он никогда не принадлежал к движению новой прозы Син-Со-Соль, умер во время войны между Северной и Южной Кореей, переводился на английский, публикуемый здесь рассказ назван именем героини корейской литературы XIX века. Чхун-Хян. Чхун-Хян была замужем за Чхивоном. Он был молод и стремителен. На берегу моря, в Самчхоке, где они жили, руками мог выхватить из воды рыбину. Он знал грамоту, черную бороду заплетал в виде пятой буквы алфавита «иду». У него были белые зубы, которыми он перемалывал рыбьи кости. Он любил Чхун, и она любила Вона. Они недолго наслаждались счастьем, которого не чувствовали, пока были счастливы, так же, как люди не чувствуют воздух, которым дышат. Чхун заболела. Сначала они думали, что это просто сонливость от переутомления. Она много работала на рисовом поле, стоя в воде. Но во сне время течет иначе, чем наяву. Сон проходит в один миг, а тот, кто бодрствует, может за это время сплести циновку из тростника. Время Чхун-Хян текло медленно, хотя чувствовала она себя так, словно была во сне. Поэтому стало ясно, что Чхун больна, а не дремлет. Последнее, что она успела подумать, пока еще была здоровой, но уже знала, что заболеет, было то, что ее муж Чхивон будет ухаживать за ней. Она плакала в горе и надежде, но у нее не было, как у него, дневных и ночных слез, и это тоже означало, что она больна. Болезнь была неумолима. В болезни Чхун превратилась в мужчину и даже женилась, тоже в болезни, на некой Чон-нянь, красивой и жаждущей ласки. Но Чхун была больна, и их любовные отношения складывались трудно. Тогда Чон-нянь сказала своему мужу, то есть больной Чхун-хян, что было бы хорошо, если бы он, то есть она, каждый раз перед тем, как начать любовную игру, рассказывал ей какой-нибудь случай своей жизни, связанный с другими женщинами, с которыми он спала. Чхун растерялась даже в болезни и начала выдумывать любовные приключения с другими женщинами. Дело дошло до того, что больной Чхун приходилось каждый вечер сочинять что-нибудь новое, потому что она боялась, что в противном случае ее жена Чон-нян, убьет ее. Вот так они любили друг друга. И это им страшно нравилось, поэтому любовью они занимались теперь очень часто. Но у больной Чхун это отнимало много сил. При каждом сношении у них бывало по 5 сладостных мгновений, а ведь это тот предел, за которым следует ухудшение здоровья, которое у Чхун-хян и без того было нарушено. И настал момент, когда Чхун-хян больше не могла выдумывать любовные авантюры с женщинами. Она подумала, что теперь его жена, из-за этого убьет ее. Но вместо этого Чхун выздоровела. Нигде больше не было ее болезни. Нигде не было и ее жены Чон-нян. Чхун-хян, здоровая, лежала в своей постели. В углу горел светильник. За деревянным столом сидел и пил молоко хрипящий, беззубый старик. Он и не заметил, что Чхун-хян выздоровела. Это был ее муж Чхивон.